«Понимаю». Худопченко отодвинул недоеденный борщ и закурил. «История, шо и говорить, неприятная». «Ну а для чего ж ты это делал?» «Что делал?» — не понял Ревкин. «Ну, это вот дискредитировал». «Петр Терентьевич», — сказал Ревкин, — «мне сейчас не до шуток». «Да я же разве шуткую? Я тебя серьезно спрашиваю, зачем ты это делал?» «Петр Терентьевич», — сказал с обидой Ревкин, — «ты, может, меня не так понял? Я тебе говорю, что этот миляга...» «Да шо мне твой миляга?» — сказал Худопченко. «Меня интересует не миляга, а Андрюшка Ревкин, то есть ты». «Так ведь в том-то и дело, что миляга...» «А я тебе кажу, мне на твоего милягу наплевать и растереть». И он действительно плюнул и действительно растер. Ревкин попробовал зайти с другой стороны. «Петр Терентьевич, ты меня хорошо знаешь?» «Ну, знаю», — согласился Худопченко, но, как показалось Ревкину, не очень уверенно. «Водку пили, на рыбалку ездили». «И все? А что еще?» «Но ведь ты же меня знаешь с 25-го года». «Ну, хорошо, признаю, знаю с 25-го года, но поверхностно». «Поверхностно?» — переспросил Ревкин, надеясь, что он ослышался. Он даже обернулся к Параске, ища сочувствия, но та стыдливо опустила глаза. «А як же ж? Конечно, поверхностно. Мы хоть и с 25-го года. А если вспомнить, о чем балакалы, ну, не считая, конечно, служебных вопросов, а так, як ото кажуть, в часы досуга, а ни о чем». Як вот-то сегодня про борщ, про горилку. Ну, на рыбалке, значит, обсуждали, клюет, не клюет. Ну, на мормышку ты меня учил ловить зимой. И это ж все с самого 25-го года и по сей день. А внутрь же я к тебе не залазил, и что там в тебе творится, не знаю. А рекомендацию в партию не ты мне давал? «Ну, это шантаж!» — вырвалось у Парасковьи Никитовны. «А ты помолчи!» — цыкнул на нее Худопченко. «Тут мужеский разговор. Насчет шантажа не знаю. А шо до рекомендации? Ну, давал. Ну и шо? Я ж тоже человек. Могу и ошибиться. Может, Ленин Троцкому давал рекомендацию. Откуда я знаю?» «Значит, ты меня уже с Троцким сравниваешь?» «Та не. Это я, к примеру. Я и сейчас могу сказать, что работник ты был неплохой, деловитый». «Почему был?» — закричал Ревкин почти в ужасе. «Я еще, кажется, не умер». «Та ну тебя!» — махнул рукой Худопченко. «Ты, я вижу, еще и демагог хороший. Был, не был. Я ж тебе не про то, а про то, что если органы в тебе сомневаются, так, может, они тебя лучше знают? У них, может, есть основания?» Ревкин встал. Он хотел уйти молча, но трудно было не высказаться. «Так», — сказал он горько, — «вот ты, оказывается, какой! А я еще считал тебя другом».